И завязался узелок. Поговорили. Излил золотопромышленник святому человеку свою метущуюся душу. По ходу дела манеру говорить пришлось смодифицировать. Одно дело на публике, другое с глазу на глаз. Вблизи, да наедине, странник показался Зеппу куда как не глуп. Грубой лестью можно было все дело испортить, поэтому говорил без воплей, без святых чудотворцев с прозорливцами, а искренним тоном, доверительно. Пустота экзистенции одолела Емельяна Базарова. Когда все у тебя есть, и всего, чего желал, добился, вдруг перестаешь понимать, на что оно нужно. Деньги, удача, самая жизнь. И пить пробовал, и на войне побывал, даже кокаин нюхал. Не отпускает. До того самоед дошел, что больным и бедным завидует. Им есть о чем мечтать, о чем Бога просить. А он, грех сказать, и в Бога-то не очень. Но душу не пропьешь, не обдуришь. Она света, чудо алчит. А вот оно, чудо. Вот он свет. Тот свет, что из глаз ваших излился, когда вы на идиота этого воззрели. Это, так сказать, в коротком пересказе. А живописал Зепп свои высокие переживания долго. Пару раз прерывался на скупые мужские слезы. Странник поил его чаем, кивал, подперев щеку и пригорюнившись. Сидели на кухне. Очевидно, это было главным местом в доме, по деревенской привычке. Квартира у всероссийской знаменитости была какая-то не шибко знаменитая. Скудно обставленная, неряшливая, содержалась в беспорядке. Фон Теофельс даже упал духом. Не может человек, якобы снимающий министров, жить на манер мещанчика средней руки. Сразу вспомнился и страх, с которым странник глядел на сердитого Жуковского. Оно, конечно, шеф жандармов, но ведь даже не министр, а всего лишь генерал. Во всех этих несуразностях и несостыковках еще предстояло разбираться. Краем глаза Зепп все посматривал по сторонам, пытаясь понять, кто тут кто. Всякого люда, почти сплошь женской принадлежности, в квартире вилось видимо-невидимо. По коридору шныряли бабки, тетки, молодухи. Все по-монашьи в черном, в низко повязанных платках, страннику низко кланялись. На нового человека глядели искоса, но без большого любопытства. Всяких посетителей перевидывали. Распоряжалась женщина средних лет, со строгим лицом. Судя по речи, из образованных. Приживалки и прислужницы слушались ее беспрекословно. Называли Марьюшкой или Марьей Прокофьевной. «Экономка», — определил Зепп. «Из поклонниц, но не великосветских, кто за модой гонится. Из настоящих». В кухне на столе пыхтел большой купеческий самовар с медалями. Иногда странник раздувал угли мягким сапогом. Скатерть с красными вышитыми петухами. И тут же феджвудский чайный сервиз. Резные ореховые стулья и грубо сколоченная скамья. На стене старинного письма икона в пышном серебряном окладе и копеечные бумажные образки. И все здесь было так. Дорогое и дешевое, красивое и безобразное, вперемешку. В углу, например, зачем-то лежал свернутый полосатый матрас. На нем непонятная подушка с пришитой бечевкой. На самом видном месте телефонный аппарат новейшей конструкции. Но перед ним, неясно с какой стати, деревянная подставка, какие бывают у чистильщиков обуви. В общем, сплошные шарады. Утерев слезы, высморкавшись, Зепп сказал: «Вот, всю свою тугу на вас излил. И будто душой оттаял, словно ангел по сердцу пролетел. «Неистинно говоришь», — поправил странный человек. «Ангел по душе летать не могет, потому ангел и душа одно, тело — бес, душа — ангел». Только люди, дураки, ей воли не дают. Пора было, однако, и честь знать. Для первого раза и так сделано достаточно. Спасибо вам, святой вы человек. Зэп поднялся. Это оставляю на милостыню убогим. Положил на стол изрядный пук кредиток. Ну-ка, что угодник, сейчас выясним, в какой папке правда, первой или второй. Бескорыстник или же хапуга? Странник на деньги глянул рассеянно и кивнул. Ин правильно. У тебя, Емеля, денег много. А есть, которые куска хлеба не видят. Непонятно. То ли действительно равнодушен, то ли кинется пересчитывать, когда толстосум отойдет. Надо было проверить еще одно. Светлая у вас душа, Григорий Ефимович. Солдатику этому, бедному, приют дали, не выгнали. А ведь чужой человек. Фон Теофельс видел, как бабы повели Тимо в какую-то каморку кормить. Но уверен не был, оставит или нет. Свой глаз в квартире объекта был бы очень-очень кстати. «Да пускай его!» — махнул странник. «У меня тут-то всякой живности много, а то брешут разные, не исцелитель де я, мазурик!» «Нетакось, полюбуйтеся, выкусили, был инвалид, а ныне в разуме!» «И ты ко мне захаживай, Емеля, запросто, полюбился ты мне, открытая душа!» «Непременно приду!» — поклонился Зэп. — Вы, Отец Святой, для меня теперь один свет в окошке. Видение малое, предвестное. С утра в груди стеснение, как перед грозой. И сладко, и страшно, и маятно. К великой тряске это. Тут положено быть малому видению, вроде зарницы перед большой мольнией. Повело куда-то, не разбирая пути. Кыш-кыш на сетке с под ног. Те знают, попрятались. В коридор потянуло. Вот куда. Дверь там, которая на лестницу. Дымится вся, туманится, зыбкая. Придет скоро кто-то. Уже ясно кто. Бес. Росточком не шибкий, но острозубый. Морда прелестительная, с улыбочкой. Роги лаковые. Встречать такого лучше на кортках, чтоб глаза в глаза. Присел. Пальцы наперед выставил. Козу рогатую. Поди, поди, поднимись. Молитвкой тебя привечу. По рыльцу острому, да по копытцам, да по брюхоносцу несытному. Явился, не запылился. Трень-трень-трень. Под чаек и беседушка. Несколько дней Зэп как на службу таскался в квартиру на Гороховой. И все не мог решить, сколько в Григории настоящей странности, а сколько актерства. Мужик был хитрый, неочевидный. Простодушие и доверчивость сочетались в страннике с поразительным знанием людей. И мысли обо всем на свете у него, как у любого пророка, вышедшего из народной гущи, были незаемные, собственные. Хоть фон Теофельс в веселую минуту и называл себя универсальным антропологом, но такая особь ему попадалась впервые. разговоры со странным человеком, он, вернувшись к себе, анализировал. И самое примечательное, даже записывал. Была тут некая загадка. Про силу, так Григорий именовал свой мистический дар, в который сам незыблемо верил, Зепп слушал без большого внимания. Чудес майор не признавал. Его жизненный опыт свидетельствовал, что за каждым сверхъестественным явлением кроется какое-нибудь надувательство. Однако самомнение у темного, полуграмотного мужика было воистину удивительное. Он говорил про себя. В тетрадке для отчета записано. «Человечишка-то я репейный, дрянь человеческая. Кабы не сила, тфу на меня, не жалко. Но Бог, ему виднее, положил на плечи мои корявые тягу, тащи, сыне. Рассея на мне, царство все с приплодом вперед на три возраста. Страшно, колен кнутся, и чую, не сдюжить. А куды денешься? Плачу да тащу. Под ноги мне коряги суют, каменюки кидают, калом мерзким швыряют. Дураки, упаду и всем каюк!» Записано все слово в слово по памяти. А память майора фон Теофельса сохраняла человеческий голос не хуже граммофонного диска. При подобной мегаломании странник не чурался и мелкого трюкачества. С золотопромышленником Базаровым, которого считал за своего, комедии не ломал. А вот если появлялся кто-нибудь новый, важный, особенно надутый барыньки, начинался целый спектакль. Дорогих гостюшек усаживал потрапезничать, чем Бог послал. В серединку стола ставил большую супницу со щами или ухой. Странник клал перед собой буханку ситного и развлекался. Отламывал кусок, макал в жижу и собственноручно запихивал каждому в рот, нарочито капая жиром на шелк и чесучу. Это у него называлось «приломить хлебы». Гости покорно все сносили. Они пришли заранее готовые к чудачествам. Любил Григорий подпустить чопорной даме соленое словцо. Поинтересоваться, давно ль блудному греху предавалось? Или еще что-нибудь этакое? Самых замороженных звал с собой в баньку. Душу с телом отмыть. Если фраппированная дама после этого предложения в ужасе убегала, долго хохотал, тряся бородой. Занятно было наблюдать, с каким почтением относится странник к телефонному аппарату. Сам он никогда никому не звонил и трубки не снимал. За это отвечала экономка. Но если она просила Григория поговорить, он исполнял целый ритуал. Разглаживал надвое волосы, оправлял бороду, обязательно плевал на правую ладонь. Разъяснилась и подставка перед аппаратом. На нее странник ставил ногу, свободной рукой упирался в бок и, лишь приняв эту гордую позу, кричал в трубку: «Кто это?» Хоть, конечно, уже знал от Марии Прокофьевны, с кем предстоит разговор. Беседы просветленного золотопромышленника с учителем всегда проходили под чаек. Спиртного при Зеппе странный человек не пил. Таким образом, слухи о беспробудном пьянстве, похоже, следовало отнести к разряду клевет, на которые Григорий постоянно жаловался. Но и трезвенником он не был. Внедренный в квартиру Тиму, которого здешние тетки полюбили за молчаливость и исполнительность, докладывал: по вечерам объект всегда уезжает и возвращается очень поздно и нередко совсем бессофен. Наутро, однако, никаких признаков похмелья Зепп в хозяине не обнаруживал. Странник сидел благостный, рассудительный, мог за раз выдуть чаю стаканов 10. Пришлось мобилизовать свои почки и майору. Никогда, Никогда еще он не поглощал сей пото и мочегонный напиток в таких страшных количествах. Но чего не сделаешь ради дела и Фатерленда. Любопытно, что в отличие от всех русских, Григорий пил чай без сахара. Он вообще не употреблял сладкого, мясного, молочного, говоря, что это грех. Представления о греховности у сибирского вероучителя были весьма своеобразны, сильно отличающиеся от канонических. Как понял майор, не очень-то интересовавшийся этими материями, в основе Григорьевой доктрины лежало понятие всеочищающей и всеизвиняющей любви. «Мне люди все родные», — часто повторял он, — «коли некое деяние сотворено от любви, оно уже благо, а ежели по злобе или голому расчету, это бесовщина и грех. Ум глуп и должен сердце слушать, яко дитя матерь свою», — говорил странник. Несмотря на то, что он любил поддразнивать дамочек расспросами о блудном грехе, сам Григорий плотскую любовь большим грехом не считал. Если она любовь, а не насильничание. После утехи с бабой довольно малой молитвы. Простит, не осердится Господь. Он легкий грех и прощает легко, особливо, ежели крех-то через любовь. Мне радость, бабе сладко. И ну ладно, какой Богу от того убыток? Из этого следовало, что сведения из зложелательской папки от развратности старца можно было счесть, хоть и преувеличенными, но все-таки достоверными. Однако все эти глупости для Зепа важности не представляли. При малейшей возможности он старался повернуть разговор на царское семейство. Не для того, чтобы выяснить интимные подробности августейшего быта, нужно было уяснить, до какой именно степени прислушиваются там к страннику. Императора с императрицей Григорий называл папой и мамой. Так было заведено в самом ближнем, околосемейном кругу их величеств в память о каком-то юродивом Мите, который одно время кормился при сердобольной Александре Федоровне. Митя был гугнявый, почти безязычный, выговаривал только эти два слова, показывая на царя и царицу. Иногда странник еще звал государыню Саня и уверял, что так в хорошие минуты обращается к ней царь. Не сразу Зеп догадался, что это должно быть английское Санни. Так называла свою любимую внучку королева Виктория. Ну, Саня так Саня. Саня хорошая. «Доброе», — нахваливал Александру Федоровну, — «странный человек. Ума вовсе нету, сердце одно. Меня слушает, верит. Я для ней и Бог, и Россия. Она, знаешь, как говорит?» Часто повторяет. «Умом, — говорит, — Россию не поймешь и аршином не померишь. Верить, — говорит, — в нее надо, не то к лешему пропадешь. А папа другой коленкор. Ему ум мешает. Трудно, брат, царем быть. Бедный он, никому не верит. Круг него брехуны, алкальщики. Тянут за штаны. Сюда иди, нет, сюда иди. Мне дай, нет, мне. Я знаю, как надоть, нет, я. Кто хошь, срабеет. Одно спасение — Бог. Но Бог с вышними говорить не любит. Он больше через нижних, навроть меня. А я уж передам, обскажу, как сумею. Только меня он, папа-то, будто через стекло слушает. Когда верит, а когда и нет. В прошлый год, как царевича австрийского убили, я к папе. Виденье у меня было сонное. Быть-то они с мамой в зимнем дворце на кухне кашу варят, царскую, сладкую, с малиновым вареньем. Пышна каша, из котла поперла, да на площадь, да по Невскому валит, к вокзалу, вся красная от малины ягоды, прет, не остановишь, аж на столбы сворачивает, а папа, знай, поварешки вертит, крупы подсыпает, и мама тут же. Рассказал я ему сон, а папа мне: к чему, вол, видение? Отвечаю: кашу красную заваришь, 100 лет России не расхлебать, крови бойся, сам потопнешь, и всех людей своих с внуками, правнуками. Понял он, про что я. Об ту пору круг него генералы ходят, усищи распушили, воевать хочут. Ну, папа на меня и осерчал: с чужого голоса где поешь? Видать, видеть тебя не желаю. Еле мама потом за меня упросила. А вот про это Теофиль слушал очень внимательно, наматывал на ус. Интересно, очень интересно, пригодится в будущем. Однако в нынешний момент, в смысле полученного задания, ситуация складывалась крайне неудачно. После прошлогодней опалы странник с помощью сани сумел вернуть себе высочайшее расположение. Влияние его даже усилилось. Однако царю Николаю в годины испытаний Божий посредник становился все нужней. До недавнего времени Григорий ездил в царское село раз, а то и два в неделю. Телефонной станции было велено соединять его квартиру с дворцом и днем, и ночью, без малейшего промедления. Но 3 недели назад генерал Жуковский, призванный бдить за порядком в империи, подал государю рапорт о тех самых шалостях, которые странный человек за большой грех не считал. С полицейскими протоколами, свидетельскими показаниями и, что хуже всего, с приложением отчетов из всех губерний о слухах, роняющий престиж власти. С самого того дня обитателю гороховой квартиры не удавалось ни дозвониться во дворец, ни послать телеграмму в ставку. «Мам ко мне посылала», — горестно вздыхал странник. «У малого, у царевича, 2-ю неделю лихоманка. Держат, не отпущат. Докторы ничего и не могут. А я бы в раз снял. Но папа не велел. Осерчал очень. Жуковский генерал, у него в большом доверии. Вот послали черти мне того Жуковского в наказание». «И нам тоже», — думал Зэп, сочувственно кивая. Попробовал закинуть удочку осторожненько. «Коли Жуковский от чертей прислан, хорошо ли его на такой важной должности держать? Объяснили бы вы, отче, ее величеству, раз уж сердце ее вам открыто?» Ответ был неожиданным. «Для меня Жуковский плох, а для России хорош. Пущай сидит. А кроме того, не станет теперь папа моего совета слушать. Чего я не скажи, и мама не передаст». «Вот это уже больше похоже на правду», — мысленно усмехнулся Теофилис. «Зелен виноград. Однако проклятая опала была очень даже кстати. Благодушие объекта по отношению к Жуковскому тоже не радовало. Тоже мне выискался патриот, непротивленец. Для меня плох, для России хорош». Но тут как раз имелась одна идейка. Нужно было только дождаться момента.